Глава 16. Фрейн. Я и хотел бы провести с Адель больше времени, как-то еще успокоить ее после того, что случилось в саду резиденции ветров. Но, во-первых, подлый Эстерио Деламан не собирался подпускать меня к ней слишком часто. Мол, это вредило моральному облику всех адептов. А во-вторых, дополнительные важные дела, которыми меня как бы невзначай нагрузили в дознавательском управлении, не терпели. За то время, что группа практикантов-первокурсников будет находиться в Асавенте, мне нужно выяснить как можно больше о том, что случилось с Алэндисом Миллероном. Ведь именно по пути отсюда он пропал. А точнее, прямо на территории княжества. Естественно, я не мог напрямую обсуждать это с князем Тертиусом, какие бы теплые отношения нас не связывали. Тем самым я выказал бы ему недоверие и вынудил бы отслеживать каждое мое действие. Пришлось идти окольными путями. Еще до начала поездки я запросил в управление все протоколы осмотра места происшествия, выяснил точно, где оно находится, а некоторые детали уточнил уже по прибытии. Как известно, самые словоохотливые люди в любом доме — это слуги. Мне же выдали целого камердинера, в котором я не особо-то нуждался, но от которого отказаться не стал из чисто практических соображений. Это источник информации. Нехорошо разбрасываться дарами судьбы. Поэтому, уладив некоторые вопросы с Тартиусом и выторговав у него поблажку для неудачливых адепток, я сделал вид, что мне срочно нужно привести себя в порядок перед общей встречей. Камердинер Грег с энтузиазмом взялся мне помогать. На мое счастье, он оказался весьма словоохотливым и между делом ответил на несколько вопросов касательно неприятного происшествия в лесах Асавента. «Да у нас тут вообще неспокойно», — вздохнул он, сосредоточенно завязывая на мне шейный платок. «Об этом говорить не любят, но с полгода назад завелась в окрестностях Дейвуда бандитская шайка. Мерзкие типы, судя по всему, промышляли и разбоем, и похищениями». «Да вы что?» — пораженно ахнул я, словно никогда не видал жутких порождений тьмы, и разбойники были самым страшным, о чем мне вообще приходилось слышать. «Вы представляете? Асавент всегда считался одним из самых благополучных княжеств Наскаита. А тут такое пятно на репутации!» Камердинер понизил голос. «Если честно...» Его светлость всем велел особо об этом не распространяться. Но король в курсе, да и вы фигура такого порядка, что... «Да, конечно». Я кивнул, торопясь подкрепить уверенность слуги в масштабе своей фигуры. Так вот, новости, которые успели проскользнуть в газетах о пропаже Шейра Миллерана, быстро замяли. Но соответствующие отчеты в столицу, конечно, отправили. Прибыли со Скари, расспрашивали, ездили на место пропажи. Толку-то? Эти бандиты уже исчезли. «Думаете, это все они?» — равнодушно уточнил я, поправляя булавку на платке. «Ну а кто же еще?» Грег развел руками и встряхнул мой тщательно разглаженный сюртук. «Они, гады! Его светлость пытается справиться с ними своими силами, чтобы не слишком беспокоить короля. Но пока поймать их не удалось. Они то затаиваются, то снова выпрыгивают как будто из ниоткуда. Гиблое дело». В отчетах следователь действительно упоминалась некоторая банда. Также уточнилось, что они рассказывают всегда неохотно. Это казалось мне подозрительным, но, с другой стороны, я понимал Татиуса. Кому хочется культивировать дурную славу о своем княжестве? Это вредит торговле, дипломатическим связям и благосклонности короля. Выслушав все подробности, которые Грег пожелал мне рассказать, я твердо решил, что прямо с утра отправлюсь на место происшествия и лично все осмотрю. Не доверяя я этим следакам, они обязательно что-нибудь допроморгают. Утро выдалось достаточно спокойным, поэтому я встал пораньше, вызвал Мифлину и ментальным призывом направил ее в нужный район Асавента. Если все пойдет как надо, успею вернуться еще до завтрака. Лучше бы не привлекать внимание князя к моим перемещениям по окрестности. Место, где пропал Алендис, и правда оказалось подходящим для нападения какой-нибудь шайки негодеев. Дорога хоть и наезженная, но не такая людная, как главный тракт. Однако сюда сворачивали те, кто хотел срезать путь до подходящей для ночлега деревни. Почему Алендис не воспользовался порталом, мог бы спросить кто-то достаточно дотошный. А тот, кто хорошо изучил его дело, ответил бы, что у мага с возрастом развилась непереносимость сжатых перемещений. Такое бывает. Внутренний магический контур слабеет, и портальные путешествия носят ему ощутимый вред, после чего приходится мучительно восстанавливаться несколько дней. К сожалению, именно этот недуг и подвел Шейра Миллерана. Впрочем, даже не страдая он подобными неприятными симптомами магического увядания, вряд ли это спасло бы его. Факт неизбежности случившегося стал мне ясен. почти в тот же момент, как я ступил на поляну, где остались заметные свидетельства. Колеи от съехавшего в сторону экипажа, обрывки ткани, обломки рессор. А важнее всего — магические следы. Большинство из них неинтересны и невыразительны. Такие мог оставить кто угодно. Но крошечные частицы очень характерной энергии сразу заставили меня повернуть нос по ветру. Темная магия. Тот, кто пользовался ей, явно умел заметать следы. Но, судя по всему, не обладал достаточным опытом, чтобы сделать это тщательно. Неудивительно, что в отчетах следователей не было ни одного намека на столь яркие улики. Они просто ничего не почувствовали и не обнаружили даже с помощью приборов. А вот я почувствовал. Второй момент — неучтенные маги в Наскаите. Конечно, случаются и довольно часто. А вот неученые темные маги — это почти что нонсенс. Потому что бесконтрольный темный маг, попавший не в ту компанию, это всегда беспредел и хаос. А вот один из таких экземпляров не так давно пробегал тут. А это очень и очень плохо.